Эмили. Я сижу на лекции по фотографии. Как всегда, мне сложно сосредоточиться. Учитель рассказывает о диафрагме и ИСО, композиции и глубине резкости. Надо было попроситься на курсы китайского, и то больше бы понимала. Я беспокоюсь, потому что первое задание нужно сдать уже на следующей неделе, а я еще даже за него не принималась. Мы должны сделать фото по одной из предложенных тем, а затем объяснить свой эстетический выбор. Да если б я вообще знала, что такое эстетический выбор. Я слушаю вполуха. И не только потому, что ничего не понимаю, но и потому, что отвлекаюсь. Для меня такое не характерно. Обычно я очень внимательна на лекциях. Всегда была образцовой ученицей. С самого раннего возраста все говорили, что я далеко пойду. Мои учителя, родители, друзья. Меня хвалили за хорошие оценки, и я решила сделать ставку именно на них. Стать лучшей, реализовать себя, чтобы мне были доступны все возможности. Еще в детстве я уже знала, что хочу заниматься работой, которая изменит мир. То же самое и с Оливией. Ее дедушка по материнской линии умер от рака, когда ей было 8 лет. Она обожала деда, и его смерть оставила глубокий след на ее душе. В случае Оливии все началось оттуда, с ее желания уберечь других внучек от пережитой ею самой боли. Вчера, сидя в кафешке, куда пошли делать домашнее задание, мы говорили о моей поездке в Сенегал. Подруга спросила, подтолкнул ли меня пережитый опыт еще усерднее изучать медицину. «И да, и нет», — ответила я. «То есть?» Он подтолкнул меня продолжать учиться, чтобы я могла делать больше. Так что в этом смысле да, я удостоверилась, что иду правильным путем. «А почему нет?» Я закрыла тетрадь по математике. Не получалось решать задачки в привычном темпе, потому что мой бедный мозг обрабатывал слишком много информации. Потому что очень страшно быть на передовой, помогая людям. Пусть я просто сопровождала доктора как стажер, все равно чувствовала, какая на нас лежит ответственность. Жизнь человека в наших руках. Серьезный опыт. Оливия кивнула. Уж на что подруга может быть беззаботной и насмешливой? Знаю эту тему, она тоже принимает близко к сердцу. «У нас все получится, Эмили. Вот увидишь. Я верю в нас». Я невольно скривилась. «Что?» — спросила Оливия. «Да ты сказала о Вере. У меня сейчас с ней проблемы». «Из-за Джастина?» «Да. Мне теперь труднее доверять другим людям. И себе тоже». «Почему себе?» «Да все думаю, будто сама виновата, что он меня больше не любит. Хотя в глубине души знаю, что это неправильно». «Так, знаешь, что тебе сейчас нужно?» «Что?» «Секс. Замути с кем-то другим». «Брось, Олив, ну какие мне сейчас отношения?» «Ну, если бы ты активировала свое либидо, это помогло бы перезагрузить всю систему». Ее предложение вызвало у меня смех, хотя я знала, что проблема не в этом. В голове пронеслась мысль о Джейке, моем просто друге и ничего больше. Должно быть, я покраснела, потому что Оливия выпрямилась. «Ого, у тебя есть кто-то на примете?» «Нет. В каком-то смысле я не лгала. С Джейком все не так. Мы с ним четко обозначили друг другу границы. Все-таки он для меня особенный. Я хотела рассказать Оливии о Джейке, только вот не знала, как подойти к этой теме. Я догадывалась, что подруга с ума сойдет, когда узнает, что я общаюсь со звездой. Сама захочет с ним встретиться, пойдет напролом. Потому что с ней нет места сомнениям, попыткам, медлительности. Только скорость. И это последнее, что нужно Джейку и мне. Вот почему, несмотря на то, что Оливия моя лучшая подруга, я ничего ей не сказала. Просто молча посмотрела в ответ. В конце концов, она уступила, пожав плечами. «Ладно, не хочешь — не говори». «Нечего говорить, Олив. Ты же знаешь, что я тебе не верю, да?» Я не поддалась. Тогда она добавила. «А если серьезно, не позволяй фиаско с Джастином бросать тень на доверие к дорогим тебе людям». «Да. На самом деле, чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, что дело даже не в Джастине». «Нет?» «Нет. До него был мой отец». «А, вот ты и добралась до сути, красотка. Недолюбленность — отличный повод для того, чтобы с кем-то потрахаться». «Психолог Оливия спешит на помощь». «Обращайтесь». Я слабо улыбнулась, возвращаясь к своим воспоминаниям. Да, это чувство предательства, которое я испытала, когда Джастин меня бросил, я чувствовала и раньше. В тот день, когда ушел мой отец. Я так верила, что родители счастливы вместе. А потом папа сказал мне, что уезжает. И у меня мир рухнул. Все, что, как мне казалось, я знала о любви, отношениях, семье. Я поняла, что всю жизнь прожила в коконе, сотканном из лжи. Хотя я была умной девочкой и многое знала, меня обманули. Я просто устала все понимать последней. Чувствую себя так глупо. «А тебе не приходило в голову, что, может, это не твоя вина? Может, люди сами все делают не так? Мне нравится, что ты целиком и полностью на моей стороне. Совершенно непредвзято». «Ха, объективность не для лучших друзей». Оливия подмигнула мне. Затем наклонилась и открыла мою тетрадь. «Реши пару задач, развеешься». «Ты так хорошо меня знаешь». Она рассмеялась, и я последовала ее примеру. Оливия обладает даром разрядить любую ситуацию. А еще она непревзойденный слушатель. Звенит звонок, вырывая меня из задумчивости и позволяя уловить последние слова учителя. «Для этой работы дайте волю своему творчеству. Не бойтесь экспериментов». Я сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Его речь воспевает творческую свободу, а лицо говорит: «Пять пинт, которые я выпил прошлой ночью, все еще стоят у меня поперек горла». Легко требовать от других того, чего не делаешь сам. Так и хочется встать и крикнуть ему: «А вы сами? Где ваше творчество? Ваша дерзость? Уж точно не в четырех грязных стенах этого класса». Интересно, что бы сказала об этом уроке Оливия? Мне бы ее беззаботность, чтобы пережить этот курс. Да и, думаю, учитель тоже разделил бы мою позицию.